саженях в пяти от генеральского места, уже совсем из-под свежей могилки. Голос мужской, простонародный, но расслабленный, но благоговейно умилённый манер. «Ах, опять она кает!» — раздался вдруг брезгливый, высокомерный голос раздраженной дамы, как бы высшего света. «Наказание мне подле этого лавочника!» «Ничего я не икал, да и пищи не принимал. А одно лишь это мое естество. И все-то вы, барыня, от ваших здешних капризов никак не можете успокоиться. Так зачем вы сюда легли?» «Положили меня, положили супруга и малые детки, а не сам я возлег. Смерть — таинство. И не лег бы я подле вас ни за что, ни за какое злат, а лежу по собственному капиталу, судя по цене-с. Ибо это мы всегда можем, чтобы за могилку нашу по третьему разряду внести. Накопил, людей обсчитывал. Чем вас обсчитаешь-то, коли с января, почитай, никакой вашей уплаты к нам не было. Счетец на вас в лавке имеется. Ну, уж это глупо. Здесь, по-моему, долги разыскивать очень глупо. Ступайте наверх, спрашивайте у племянницы, она наследница». «Да уж где теперь спрашивать, и куда пойдешь? Оба достигли предела, и перед судом Божиим во гресех равны». «Во гресех», — презрительно передразнила покойница. «Не смейте совсем со мной говорить. Ох-хо-хо-хо! Однако лавочник-то, бара, не слушается, ваше превосходительство». «Почему же бы ему не слушаться? Ну да известно, ваше превосходительство, так как здесь новый порядок». «Какой же это новый порядок?» «Да ведь мы, так сказать, умерли, ваше превосходительство». «Ах да, ну все же порядок». «Ну, одолжили, нечего сказать, утешили. Если уж здесь до того дошло, то чего спрашивать в верхнем-то этаже? Какие, однако же, шутки!» Продолжал, однако, выслушивать, хотя и с чрезмерным негодованием. «Нет, я бы пожил, нет, я, знаете, я бы пожил», — раздался вдруг чей-то новый голос, где-то в промежутке между генералом и раздражительной барыней. «Слышите, ваше превосходительство, она ж опять за то же. По три дня молчит, молчит, вдруг я бы пожил, нет, я бы пожил, и с таким, знаете, аппетитом, хи-хи, и с легкомыслием. Принимает его, ваше превосходительство, вы знаете, засыпает, совсем уже засыпает, с апреля-то ведь здесь, и вдруг я бы пожил». «Скучновато, однако», — заметил его превосходительство. «Скучновато, ваше превосходительство, разве Авдотья Игнатьевна опять подразнить, хи-хи? Нет уж, прошу воли, терпеть не могу этой задорной криксы». «А я напротив вас обоих терпеть не могу», — брезгливо откликнулась крикса. «Оба вы самые прискучные и ничего не умеете рассказывать идеального. Я про вас, ваше превосходительство, не чваньтесь, пожалуйста. Одну историку знаю, как вас из-под одной супружеской кровати поутру лакей щеткой вымел». «Скверная женщина», — сквозь зубы проворчал генерал. «Матушка Авдотья Игнатьевна», — возопил вдруг опять лавочник, — «барынька-то моя, скажи ты мне, зла не помню, что ж я по мытарствам это хожу, али иное что деется?» «Ах, опять он за то же, так я и предчувствовала, поэтому слышу дух от него, дух, и это он ворочается». «Не ворочаюсь я, матушка, нет от меня никакого такого особого духа, потому что еще в полном нашем теле, как ей, сохранил себя, а вот вы, барынька, так уж тронулись, потому дух действительно нестерпимый даже и по здешнему месту. Из вежливости только молчу». «Ах, скверный обидчик, от самого так и разит, а он на меня. Ох, хо-хо-хо, хоши бы сороковинки наши скорее пристигли, слезные глаза их над собой услышу, супруги вопль и детей тихий плач». «Ну, вот об чем плачет, нажрутся, кутьи уедут, ах, хоть бы кто проснулся». «Авдотья Игнатьевна», — заговорил лестивый чиновник, — «подождите капельку, новенькие заговорят». «А молодые люди есть между ними?» «И молодые есть, Авдотья Игнатьевна, юноши даже есть». «Ах, как бы кстати!» «А что, не начинали еще?» — осведомился его превосходительство. «И третьего днишние еще не очнулись, ваше превосходительство, сами изволите знать, иной раз по неделе молчат. Хорошо, что их вчера, третьего дня и сегодня как-то разом вдруг навезли, а то ведь кругом сажен на 10 почти все у нас прошлогоднее. Да, интересно. Вот, ваше превосходительство, сегодня действительно тайного советника Тарасевича схоронили. Я по голосам узнал. Племянник его мне знаком, давеча гроб опускал». «Хм, где же он тут?» «Да в шагах в 5 от вас, ваше превосходительство, почти в самых ваших ногах-с. Вот бы вам, ваше превосходительство, познакомиться». «Хм, нет уж,